Глава 9. Полный жар-цирк. Увернуться мне ничего не стоит. Даже без магии. Пьяный уволень швырнул фаербол как попало. Удивительно только, как не запустил в своих собутыльников. За моей спиной вспыхивает фигурный куст. Огонь вычерчивает из тьмы шатающиеся фигуры. «Думаешь, горнорудовым все позволено?» Орет пьяный огневик, и в его руке вспыхивает пламенная кривая палка, видимо, стрела, но больше похожа на кочергу. «Думаешь, Кожевниковы ваши рабы? Надули нас рудником, и теперь можно ноги о нас вытирать!» «Я не горнорудов, дебил!» — рычу я, напрягшись. «Ты, прихвостень Настьки!» Он размахивается огнепалкой. «Из их своры! Давите его!» Ко мне со спины подкрадывается один из собутыльников. Я просто двигаю локтем назад, и вверх хлюпает разбившийся нос, и парень с чавкающим звуком падает на спину. Тут же пригибаюсь, пропуская над головой стрелу. Загорается опавшая листва. В отсветах пламени лица напавших пьяниц выглядят опухшими и тупыми, как у неандертальцев. Да уж. Пора заканчивать эту клоунаду. Не хотел я применять телепатию против дворян лишний раз. Да что же делать? Не руками же бить эту кучу синяков. Все костяшки о них сотру. «Прекрати!» Гавкаю, и Кожевников-младший опускает снова нагревшуюся было руку. Его и без того туманные глаза окончательно стекленеют, и этот мудак застывает статуей. Сам виноват. Ума совсем нет. Без щитов кидаться на телепата. «Он одурманил Толю!» Пьяно взвизгиваются бутыльники. Парочка бросается на меня. Я не выдерживаю и бью кулаком одному в рожу, другого мощным фронт-киком в грудь отправляю в кусты. Остальная банда застывает, вжав головы в плечи. «Всех переломаю!» — рычу. «Только суньтесь!» По моему приказу Толик не двигается, стоит смирно, руки по швам, грудь колесом. В такой позе его и застают выбежавшие из дома Егор с Настей. «Даня?» — хлопает глазками барышня, подбегая ко мне. «Что здесь происходит? Что за безобразие?» Басом возмущается Кожевников-старший, быстрым жестом руки потушив пожар. «Толя, расскажи!» Я отпускаю наследника из-под ментальных щупов, и он вертит головой, приходя в себя. Замечает голову, хрипит с бодуна. «Батя, отец! Телепат этой горнорудовой напал на нас ни с того ни с сего!» Егор сжимает кулаки и яростно смотрит на меня. «Значит, вот так вы благодарите за гостеприимство?» «Да, ба, отец, эта горнорудова совсем не держит своего пса на поводке!» Со страхом и яростью Толик смотрит на меня. Похоже, от этого коктейля чувств он даже протрезвел. «Барышне совсем не нравится тон придурка. Я твоя двоюродная сестра, Анатолий», — хмуро отчитывает его Настя. «Помимо того, что дочь барона. Какая я тебе это? Разве так ты со мной должен разговаривать?» «Не будем привязываться к словам, Анастасия», — защищает сына Егор. «Толя на взводе после нападения, и виноват в этом твой слуга». «Даня не мой слуга», — обрубает Настя. «Он здесь по единичному контракту». «И все же контракт заключен с горнорудовыми», — усмехается Егор. «И ты взяла его с собой в мою усадьбу. Значит, ответственность за действия своего партнера несешь именно ты, Анастасия. Ну и твой отец, соответственно. Как будете компенсировать нападение на моего сына?» Короче, это опять развод. Не исключено, что Егор сам сказал сынку накинуться на меня. Выбить бабки за столом не вышло, грязные методы не сработали, и теперь пошли в ход совсем уж дерьмовые. Уверен, Настя тоже это понимает. Девушка хмурится. «Вы выслушали только одну сторону конфликта дяди и уже делаете выводы?» Замечает она и обращает взгляд больших глаз на меня. «Даня, что случилось?» «Эти пьяные судари первые напали на меня, а я пока даже никого не убил», пожимая плечами. «Вранье!» — вскрикивает Толик. «Этот невежда сам набросился на меня! Я только отбивался! И только то, что гость моего отца сдерживала меня от справедливой расправы!» Его собутыльники согласно загомонили. Егор заявляет. «Анастасия, большинство выступает за версию Толи». «Может, потому что они его друзья?» — фыркает Настя. «Я устал это терпеть!» Показательно гневается Егор. «Вы в моем доме напали на моего сына! А еще требуете от меня помощи даром! Так не годится!» «Уважаемая ваш Броди», заставляя его прерваться и спокойно говорю. «К чему, простите, трепаться? Я не против полного расследования. Подайте жалобу в земство, судьи привлекут царских телепатов. После просмотра наших с уважаемым Анатолием воспоминаний все станет предельно ясно». Егор выпучивает глаза. «Это разумно», — прерывает дядю Настя. «Я предупрежу отца, он поддержит идею, а ты, дядя, можешь пока подавать иск в земство. Если мы правда виноваты, отец, конечно, компенсирует моральный и материальный». Она бросает взгляд на пару сожженных кустов. «Вред. Но вся эта история, мне кажется, не должна влиять на твое желание вернуть любимую сестру к жизни, ведь так?» Егор хмурится. «Опять этого вымогателя переиграли. Или же нет?» «Причин нет. Все же раунд за нами». «Отлично. И откладывать не стоит», — решительно говорит Настя. «Значит, прямо с утра дядя Даня займется твоим сканированием». «Я бы хотел заняться сейчас, Анастасия Павловна», — вставляю. «Вдруг возникнут какие-нибудь сложности. Лучше знать о них как можно раньше». «И правда, дядя». Настя пристально смотрит на своего родственника-шантажиста. «Ты не против же?» Аргументов у Егора совсем не остается, и он разъяренно машет рукой. «Хорошо, так и быть. Но твоему отцу я сам еще пожалуюсь. Сегодня же». Делает он попытку запугать ее. Как угодно. Настя не спорит. Только я успеваю заметить по ее глазам, как ей надоели эти разборки. И втроем мы возвращаемся в дом. В гостиной Егор предпринимает еще пару глупых попыток избежать сканирования, но Насте уже осточертели эти выходки. В ее голосе проступает волчье рычание, и дворянин сдается, видно, побоявшись пробудить в девушке яростного хищника. Настя приносит жард-серк. Я же, усевшись напротив брата-баронессы, принимаю за сканирование сознания. Красная матрица в разуме Егора тоже всплыла. И явно произошло это недавно. Похоже, Настя, как из гены, опять повлияла как катализатор. Фрагмент сознания пробудился и норовил захватить власть. Но Егор, в отличие от гены, разумен, и вытеснить чужое самосознание оказалось не так просто. Мне удается без труда перенести фрагмент матрицы в самоцвет, и камень становится еще темнее, практически черным. «Готово», — отчитываюсь, вытерев лоб рукой. «Ура!» — радуется Настя, похлопав ладоши. «Очень быстро, Даня!» «Просто есть должная мотивация». Усмехаюсь, скосив взгляд на Егора. «Девушка понимает меня правильно». «Думаю, можно отправиться домой прямо сейчас», — соглашается она. «Все необходимое мы сделали». «Как прямо сейчас? На улице же темень», — спохватывается Егор. «Останься, Настюшка, побудь с дядей. Ну что тебе стоит?» «Боюсь, дядя, нам нельзя ждать». Настя категорична. «Фрагменты в кристалле недолго пробудут. Дане нужно успеть вернуть маму до того, как они вернутся в тебя и Гену. Да и темнота не страшна моим волчьим глазам». Она оглядывается в окно. «Луна еще большая». Егор еще пытается что-то возразить, но мы не сильно слушаем. Фрагмент личности баронессы получен, надо спешить. Поэтому молниеносно запрыгиваем в кабриолет Насти и красной молнией уносимся за ворота. Ехать нам прилично. Заезжаем на заправку на трассе, и как только бак наполняется полностью, рвемся дальше. «Хоть бы у тебя получилось, Даня». Делится Настя своей тревогой, не отрывая взгляда от серого полотна дороги. «Мне кажется, это последняя попытка. Больше шанса вернуть маму не будет». Решаю промолчать. Хотя, если по-честному, я и сам так же думаю. Похоже, со временем фрагменты баронессы приживаются в гостях, ведь раньше Гена не был телепатом-монстром. Да и отношения с братом баронессы у рода Горнорудовых не очень теплые. Хотя именно здесь может помочь подаренный родственниками несчастный миллион. Но с Геной ситуация, правда, была тревожная. Я сделаю все, что в моих силах. Говорю то единственное, что могу. И не забывай, дочь барона. Усмехаюсь. Я очень сильно замотивирован стать рублевым миллионером и королем текстильной промышленности. Настя не выдерживает и улыбается. А вы, Данила, оказывается, очень меркантильный человек. Я прагматик. Это для вас очень кстати, ваше сиятельство. Подкалываю девушку, и ее улыбка освещает нам путь до самой остановки у придорожного кафе. До усадьбы Горнорудовых ехать еще несколько часов, и мы, посовещавшись, решаем забежать перекусить. «Будь я одна, то могла бы быстро сбегать в лес и поймать оленя», — замечает Настя. «Но, боюсь, ты откажешься». «Предпочту более прожаренную пищу». Киваю. Забегаловка оказывается в такой час отнюдь не пустой. Несколько человек ужинают в сторонке. Молодая компания, там и девушки, и парни вперемешку. Мужская часть, не отрываясь, смотрит на Настю. И их сложно осуждать. Не в обиду их девчонкам, но рыжая барышня уделает красотой любую. Еду нам приносят довольно скоро. Пока перекусываем, один из парней решительно встает и подходит к нашему столу. Бросаю на него равнодушный взгляд. Весь на стиле. Милированные волосы, серьга в ухе, модный малиновый пиджак. Не думаю, что он закатит драку. Побережет прическу. Да и доходяга он совсем. «Привет!» Небрежно бросает он Насте, хотя выходит как-то криво и неловко. «Я увидел тебя, и ты ничего. Может, дашь свой номер?» «Нет». Не дослушав, прерывает его барышня. «Свободен». Парень не догоняет. «Но я не одна, не видишь?» В ее голосе уже гремит недовольство. А скоро могут появиться и рычащие нотки. «Эх, раз и меня привязали как повод, надо бы влиться в роли подыграть». «Не тот случай, сударь. Серьезно говорю крашеному Дэнди. И на будущее. Очень невежественно просить номер у девушки, когда она сидит наедине с молодым человеком. Хоть здесь я могу вас понять. К такой красавице грех не подойти. Если не рискнешь, потом всю жизнь будешь себя корить». Настя одаривает меня довольной улыбкой, а парень, сутулившись, уходит во свояси, где на него с укором смотрят обиженные девушки. Похоже, в этот раз перекус в придорожном кафе действительно пройдет без драки. Неужели страна меняется и лихие 90-е уходят? Тут с хлопком дверь распахивается, в зал входят трое рослых мужчин. «Официант, пиво! Ладыгу девятку!» Гаркает самый здоровый и по-хозяйски оглядывает новую территорию, как вожак стаи. Взгляд его сразу цепляется за Настю, но затем он оценивает размеры моих плеч и решает двинуться к компании парней с девчонками. «Эмилюзга, валите, пока целы!» Молодняк тут же вскакивает и отходит без возражений, явно на опыте. Такова ныне жизнь в царстве. Если ты не маг, да еще физически слаб и не богат, красиво жить тебе просто не дадут. Братки не позволят. Парни прикрывают девушек собой, пытаются ускользнуть. Только кто их пустит? Вожак, оттолкнув намалеванного, властно хватает ближайшую сударыню за задницу, отчего она громко ойкает. «А ты с подругами останься-ка, крошка!» Ржет громила, лапая ягодицы заплакавшей девушки. «Садитесь, садитесь, девчонки!» «А вы еще здесь?» — рыкает он на мнущихся парней. Я перевожу взгляд на еду. «Неинтересно. Такое каждый день случается. Либо парни заупрямятся и получат тумаков, либо как трусливые зайцы ускачут. 50 на 50. Настя же продолжает смотреть на разборку. Не обращая внимания, я уминаю гречку с котлетой. Тем временем раздается грохот ударов, крики. Все же заупрямились. «Даня!» — пораженно смотрит на меня барышня. «Ты разве не хочешь помочь?» «Точно не сейчас. Еда остынет». Закидываю в рот кусочек горячего мяса. «Но их же побьют», — замечает она. «А девушек вообще?» Сударыня краснеет. «За 5 минут ничего с сударынями не случится. Отпиваю я компота. Не успею даже раздеть. Тем более для этого девушек все равно сначала отведут хотя бы из кафе. Не здесь же их будут насиловать». «А ребят?» — смотрит за мою спину Настя вылупленными глазами. Звуки ударов не прекращаются. «Не думаю, что парней будут насиловать». «Я не про это, их же бьют!» «Этим полезно по морде получить», — отмахиваюсь. «Мотивационный пинок. Может, потом займутся спасом, обзаведутся огнестрелом, начнут матереть и уже в следующий раз не позволят так скверно относиться со своими спутницами». «Если не убьют, не убьют», — утверждаю. «В темной подворотне бы убили, а здесь только лишь поколотят. Не то место. Свидетелей здесь хватает, братки бывалые шарят». Был бы повод весомый, тогда бы, может, и не побрезговали замараться. Но лишний раз привлекать копов для отмазки слишком накладно. Я пристально смотрю на барышню. «Меня спрашиваешь, а сама при этом и пальчиком не шевелишь». Она смущается. «Я же волчица. Увлекусь и загрызу. А стоят ли они того, никак не пойму». «Понятно». Я снова оборачиваюсь на концерт. Потасовка завершилась. Изукрашенные парни уползают прочь. «Да». Совсем не герои. Ускользают тихо, стараются даже не хлопать дверью. Плачущих девчонок же братки усадили на места у стены и загородили собой, чтобы не убежали. Официант принес ладыгу в запотевших стаканах, а также мясную закуску. Братки довольны. Сидят, пьют, ржут, щупают девок за мясистые места. Ну, прямо хозяева жизни. И полиции не боятся. Настя шокирована. У них все схвачено. Уверен, с местными копами у них есть общее дело. «Даня, ты же можешь щелчком пальцев это остановить». Умоляюще смотрит на меня Настя. «Да, сейчас. Я просто дал девушкам возможность узнать, насколько надежны их защитники». «Ни хрена они ненадежны», — с презрением говорит Настя, оглянувшись на дверь. «Тряпки». Девчонок к тому времени уже совсем затискали. «Ладно, надо спешить, пока у них нервный срыв не случился». Я посылаю команду в головы бандитам и удивленно приподнимаю бровь. «Да ладно». У вожака щиты стоят. Кустарная ерунда, но все равно удивительное дело. Ну ок. Разберемся с ним по остаточному принципу. Двоих верзил я отправляю топать в лес до тех пор, пока хватит закладки. 100 километров точно пройдут. Оставшийся вожак удивленно крутит головой и кричит им вслед. «Вы куда, болваны? Ваша мать, крыш поехали, что ли? Я же вас на ветчину!» «Не стоит их винить, тихо говорю. У твоих напарников нет щитов, в отличие от тебя». Вожак замирает и смотрит на меня пристально. Его большая голова быстро варит. «Телепат, значит?» Я молчу, а он расплывается в ухмылке. «Хорошо, что мы к тебе не подсели. Бог уберег». «Скорее, инстинкт самосохранения». Усмехаюсь в ответ. «Показалось, что вы дворяне, вот и не сунулся», объясняет и делает паузу. «А сейчас чего к парням моим пристал?» «Девушка бежает». Киваю на забившихся в угол мышек. «Нехорошо». «Рыцарь выходит?» — удивляется он. «А за парней ведь не вступился». «Так кто парни?» «Резонно». Соглашается и молчит, смотрит из-под лобья. «Отпустишь по-добру-поздорову?» «Иди». Вальяжным жестом разрешаю. Вожак встает и бочком топает к выходу, косясь на меня, как на заряженный автомат. Девушки глазами-блюдцами смотрят на уходящего громилу, не веря своему счастью. Только у двери бандит решается спросить. «А моих парней куда дел, если не секрет?» «В лес. Будут топать, пока не свалятся от усталости». «А, ну это не страшно». Выдыхает с облегчением и скрывается в ночи. «Ты доела? Тоже пойдем?» «Предлагаю Насте». «Ага». Она кокетливо наклоняет голову на бок и одаривает меня улыбкой. «Жду не дождусь, когда мы приедем домой». «Я тоже. Ведь меня ждет завершение задания и миллионы баксов. Тьфу, то есть царских рублей».